Громкий проект на радио «Эхо Москвы». Это программа «Эй-Тим» и ее ведущие по традиции 4 Алексея. Сегодня это Осин, Нарышкин, Соломин и я, Голубев. Здравствуйте. И в гостях у нас сегодня депутат Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. И здравствуйте, «Эхо». Первый вопрос. Какими судьбами в Москве? Простыми судьбами был форум депутатов от «Яблока». Мы общались с людьми, которых народ уполномочен представительствовать в различных органах власти. Поэтому представители народа обсуждали, как нам лучше представительствовать. Вот скажите, коли уж вы встретились в формате «Яблока», каким-то образом обсуждали происходящее у ваших коллег и политических оппонентов партии «Парнас»? Злорадствовали ли такому кризису серьезному политическому? Ужас какой, упаси бог. У нас на самом деле из депутатов «Яблока» 62 беспартийные, поэтому в офисе партии было больше беспартийных, чем партийных. Я всем сочувствую, у кого сложности в политике, и Парнасу тоже. Но решать проблемы Парнаса должен Парнас, мы здесь ни при чем. А согласны приютить тех, кто из Парнаса ушел? Те, кто хочет прийти в «Яблоко», слава богу. Двери открыты? Всегда, даже форточки. А Мальцев? Тех, кто... А Мальцев? Вдруг выйдет? Мальцев, я думаю, счастлив. Сейчас Парнас наконец-то стал тем, каким он хотел его видеть. Если «Яблоко» открыто для новых членов, то почему такой скрипт с московским отделением и с Максимом Кацем, который, по-моему, уже совершенно очевидно пытается наволонтерить вам кучу новых яблочников московских, чтобы сместить председателя. Одна из самых полезных вещей в политике – это конкуренция. Вот Максим Кац усиливает конкуренцию в «Яблоке», это очень хорошо. Вы к нему как относитесь? Хорошо. Не как к рейдеру? Рейдер – это человек, который хочет украсть собственность и забрать ее себе. А партия, он не хочет этого сделать? Партия, куда ее украдешь? Куда украдешь Москву? Она лежит там, где лежит. Партия – это публичная собственность. В ней можно участвовать, но не возможно ее съесть. Я не вижу в действиях Максима и его коллег никакой угрозы захвата партии. Идет конкуренция, у него другое представление об устройстве московского отделения партии, чем у Сергея Митрохина. Означает ли это расхождение вашей позиции с позицией Сергея Митрохина, потому что он-то как раз называл это рейдерским законом? Партия «Яблоко» – партия свободных людей. Мы можем дискутировать как угодно, о чем угодно, где угодно. Это не меняет моего отношения. То есть дискуссия между вами есть? Всегда. Вообще всегда. Между вами и Митрохиным? Нет. Дискуссии на тему московского отделения у нас с Митрохиным нет, потому что московское отделение, это московское отделение. Я просто вижу, что происходит. Мне интересно. Приходят десятки новых людей, молодых, талантливых, амбициозных, желающих заниматься Москвой. Ну, хоть кто-то займется Москвой, кроме Собянина. А когда, да, когда избирают председателем «Яблока» Эмилию Слабунову, а не Льва Шлосберга, хотя, по-моему, Лев Шлосберг гораздо более известный персонаж, чем госпожа Слабунова. Это тоже конкуренция, дискуссия и все то, о чем это конкуренция и дискуссия, которую я проиграл, да. Да. И все, и вы это приняли. А почему вы проиграли? А потому что не хватило голосов на съезде, было Это технически человек. Почему? Я говорю содержательно. Почему? Есть такое понятие, как влияние на партию, авторитет в партии, аргументы. Мои аргументы оказались слабее, чем у других людей. А что мне вы просто интересно. Вы свои аргументы слабыми? Мои аргументы были сильными, но делегаты съезда решили так, как они решили. Это съезд, это высший орган партии. Вступайте, что, влияйте. Объясните, пожалуйста, какая у вас там внутренняя кухня, чем так сильна Эмилия Слабунова, что ее выбирает? Не потому ли, что Григорий Явлинский сказал всем «Слабунова, голосуем». Григорий Алексеевич Явлинский открыто перед съездом поддержал Эмилию Градовну Слабунову. Вот и все. Нефть. Нет конкуренции. Слушайте, это административный ресурс. Не это... поддерживаете Слабунову, идете на это конкуренция. Я же не снимался с выборов. Я не имел ограничений выступления перед так съездом. Я представил программу. Это как в России. А мы живем в России. Выборы. А мы живем в России. То есть у вас проблемы? По тому же шаблону. Это не тот шаблон. Это не тот шаблон. В России ни один реальный соперник не может выйти на президентские выборы без того, чтобы этот выход не был, скажем так, понятен тем, кто будет с ним бороться. Внутри «Яблока» другая ситуация. Я считаю, что в партии есть реальная конкуренция, просто она не всегда завершается победами. Но это не означает то, что эти победы невозможны в будущем. А когда у вас следующие выборы в «Яблоке» будут? Срок полномочий председателя 4 года. А вы будете заново баллотироваться? Вполне возможно. Я считаю себя успешным политиком, и, возможно, мне будет интересно еще раз баллотироваться на пост председателя. Зачем Явлинский идет в очередной раз на президентские выборы? Составить конкуренцию Путину. А почему Явлинский? У вас полно молодых людей, но вы сами. Гораздо, по-моему, более интересно. Это не комплимент, но правда. Вы сами говорили, что вы вообще-то могли бы запросто заменить Владимира Путина на посту президента Российской Федерации. Я сказал, что я готов заменить Владимира Путина. Вы готовы, да. Вы эту готовность как-то ее реализуете? Смотрите, какая вещь. Кандидата в президенты выдвигает съезд партии. А я могу вам сказать, что мы знакомы с Явлинским 22 года. А вот Явлинский как президент Российской Федерации, не как кандидат в президенты Российской Федерации, а как президент Российской Федерации, выигравший выборы и реализующий волю избирателей. Меня устраивает устраивает полностью. И внутри страны, как человек, который проводит внутреннюю политику для граждан, так и вне страны. Потому что у нас и там кошмар, и там кошмар. Скажите, когда мы, вот можно я 30 секунд, конечно. И вы продолжите? Пожалуйста. Ситуация такова, что когда мы смотрим на кандидатов, на какие угодно должности, мы, как правило, исходим из вещей, ну, не всегда, но часто, не связанных с реализацией тех полномочий, которые предусматривает эта должность. Вот здесь я могу сказать, 22 года общаясь с ним, с 94 года мы знакомы, я представляю себе, как он будет управлять Россией. То есть я знаю, как Путин управляет Россией, я это вижу, мы все это видим. Я понимаю, как Явлинский может управлять. Я спрашиваю про вас, а вы мне про Явлинского. Я говорю, вы когда материализуете свою вот эту готовность быть президентом, а вы мне что-то там 22 года. Хорошо, можно отвечу вам просто? Да. После Явлинского. После Явлинского. Ну, значит, не скоро. Хотя и Путин, и Явлинский уже оба в возрасте, мало ли. Ну, что... Они молодые, перспективные политики в нашей стране. В России нужно жить долго, желательно до 90, а тем, кто может больше 90 и больше 90. У вас в партии есть люди, которые критикуют Явлинского? Или не согласны? Да, очень много. Постоянно на съездах, политкомитетах. Я вообще ко всем отношусь с уважением. У нас реально свобода дискуссии в Яблоке. Если бы вы имели возможность смотреть прямые трансляции наших политкомитетов, вы бы, скажем так, вы поучились бы, как вести огненные, зажигательные эфиры. Что, серьезно, есть у Явлинского какие-то конкуренты в партии? Есть оппоненты, есть люди, придерживающиеся различных точек зрения на события, и мы открыто это высказываем. На его позицию лидера партии, кандидата в президенты нет. Смотрите, есть две важные вещи, о которых вы сказали. Первое. Лидер партии, он должен вырасти и вызреть. Явлинский один из создателей Яблока, и то, что он является лидером Яблока, это для партии, во всяком случае, бесспорно. Другое дело, что у нас стала появляться ситуация, когда у Яблока много лиц и несколько лидеров. Просто эти лидеры работают, скажем так, на разные аудитории. Это не отменяет того, что есть миссия Явлинского в партии. Это на самом деле миссия. Я предполагаю, что он эту миссию вот в жизненном масштабе выполнен. Он создал партию, удержал партию и продолжает обеспечивать эту партию своей энергетикой. Сам придет, про себя расскажет. Расскажет, Марк... давайте. Да. Можно про Явлинского еще просто, иначе забуду. Давай. А зачем, сколько лет вы в партии? С 94 года. Я в Яблоке за год до создания Яблока. Потому что сначала создавались областные организации Яблока, а потом в 95 году был объединительный съезд. Зачем вы до сих пор в Яблоке? Партия стухла, и выборы последние показали это. Алексей, выборы показали совсем не это, и ничего не стухло. Поясняю. Во-первых, выборов, по большому счету, честных выборов не было. Мы согласились на сражение в грязи. Как могли, так сражались. Да, у нас очень много не получилось. Я недоволен нашей избирательной кампанией. Я об этом внутри партии открыто, устно и письменно говорю. Нужно было лучше, более профессионально. Честных выборов в России нет давно. Последние честные выборы в нашей стране, общероссийские, это парламентские выборы 95 года. Президентская кампания честная была один раз, когда Ельцин впервые избирался на срок президента. То есть на всю политическую историю постсоветской России две честных избирательных кампании. 91 и 95. Что не мешает Яблоку постоянно участвовать в выборах на разных уровнях. А в чем еще участвовать? Скажите, в чем еще участвовать? Если вам не нравится эта система, зачем участвовать? Чтобы ее изменить. Алексей, ситуация очень простая. Вот есть система воровская, во многом бандитская, абсолютно нечестная и непрозрачная. Фактически власть в России криминализована. Есть два способа сменить эту власть. Первое, 100 лет спустя вспомнить опыт Российской социал-демократической рабочей партии большевиков со всеми вытекающими последствиями. Второй, пытаться объяснить людям, что что-то можно изменить на выборах. Получается, у нас не очень с возможностью объяснить людям, что что-то можно изменить на выборах. Потому что люди не верят ни в политические институты, ни в институт выборов. И когда мы объясняем людям, люди, ну, пожалуйста, вот есть выборы, есть день голосования, есть ваша возможность что-то сделать, придите, проголосуйте. Народ говорит, слушайте, вы что, смеетесь? Вы хотите с помощью выборов изменить Россию? И вот таких людей оказалось намного больше среди наших сторонников, чем те, кто пришел на выборы. Я не могу вам сказать математически, потому что с каким счетом завершился этот раунд, никто не знает. Но по моим внутренним ощущениям, из наших потенциальных сторонников на выборы пришло 25-30%. Остальные остались дома. Вот результат. Скажите, пожалуйста. Вы связываете это с тем, что ваши аргументы люди из Яблока признали слабыми. А если бы ваши аргументы признали сильными, то этого бы не произошло. Люди из Яблока это кто? Ваши соратники, ваши коллеги, которые поставили на Эмилию Слабунову. А, вы возвращаетесь на год назад к съезду Яблока. Я думал, что вы про выборы 18 сентября, а вы про выборы 19 декабря. История. Нет, это две разных истории, хотя долго. Люди, когда принимают политическое решение, они исходят из той картины, которую они видят. И они имеют полное право на это решение. Я не имею права отказать членам партии, делегатам съезда в праве принимать решение. Вы сказали о том, что признаете, что и ваши, ну, ошибки Яблока были в том, что люди не услышали вас. Вы видите, мы сейчас говорим о двух разных кампаниях, и мне кажется, или вы говорите об одной и той же, но по-разному. Мы сейчас про партию или про Госдуму. Избиратель не выбирает партию, как мне представляется, в день перед голосованием. Он наблюдает за вами давно. Очень по-разному. Это процент неопределившихся, да, он большой, но... Я вам могу сказать вас... больше. Доля людей в нашей стране, принимающих решения на избирательном участке с бюллетенем в руках, превышает 30%. Ну, вы же не работаете только на последние дни перед кампанией. Мы работаем постоянно. Вот именно. Мы работаем постоянно. Поэтому ваши действия, совершенные за год до выборов, непосредственно влияют на то, что будет и в избирательной кампании. Все влияет, все имеет значение. Я понимаю, что вы пытаетесь уйти от ответа на вопрос. И скажу, задайте еще раз вопрос, чтобы я его услышал, потому что я не слышу вопрос. Считаете ли вы, что позиция ваших соратников во время выборов Эмилии Слабуновой, которые не услышали ваши аргументы или признали их слабыми, хотя вы их считаете сильными, по сути является ошибочной, и ошибочность этой позиции была доказательством этой ошибочности, были результаты выборов? Хороший вопрос. Теперь отвечаю на вопрос, ваш вопрос прямо. Первое. Никто не знает, что было бы с партией и как завершились бы выборы, если бы 19-20 декабря прошлого года меня избрали председателем партии. Потому что история не имеет сослагательного наклонения. Мы не знаем. У жизни в итоге один сценарий реализуется. Все остальные можно фантазировать. Поэтому как было бы, если бы мы могли прожить две жизни и сравнить, мы бы сейчас с вами сравнивали. Соответственно, но вы можете прийти к людям и сказать, сами виноваты. В чем они виноваты? Ну, не они... выбрали мою программу, не настояли, не поддержали. Смотрите, мои... я остался в партии реализовывать свою программу, связанную с подготовкой к выборам. Мы создали коалицию на выборы. Мы, как могли, объяснили людям, что эта коалиция существует. Мы предложили им голосование. Народ в целом, не только у нас, по всем партиям, не пришел на выборы. Все политические партии России потеряли. 10% явки потеряла даже Псковская область, где избиратель объезжает с урнами, просто вот объезжает везде, где они живут, чтобы только собрать голоса. У нас 40% явка по Псковской области, а год назад, 5 лет назад было 51%. 11% чистой потери. Поэтому я могу сказать, что мы не смогли привести тех миллионы людей, которые хотели и должны были, но это вопрос не только о партии Яблоко. Люди стараются участвовать в том, что имеет смысл. Я иду на выборы, чтобы изменить власть. Если выборы являются механизмом сохранения власти, народ отстраняется. Он не хочет в этом участвовать. А мы объясняем, пожалуйста, приходите, это важно, это наш шанс. Возможно, у нас людям, что-то получится. Что выборы имеют смысл. Имеют смысл, так точно. Что это выборы имеют смысл. Это очень трудно объяснять, считаете, в нашей стране. Те, кто не пришли, непременно голосовали бы за вас. Почему среди них... Те, кто не пришли, это сторонники всех партий и сторонники никаких партий. Но среди них есть наши сторонники, которые не верят, что с помощью выборов можно сменить власть в России. И этих людей очень много, их миллионы. Ответственность на них есть? На каждом гражданине есть ответственность за свою власть. На граждане Германии ответственность за Гитлера в полном объеме. Они его избрали сначала, а потом он уже стал диктатором. Модный в последнее время вопрос в связи с тем, что у нас объявился еще один кандидат в кандидаты, это Навальный. Он ваш соперник или союзник на данном этапе? Ну или в будущем, вы как? Вы, видимо, после Явлинского будете с ним за пост президента бороться. Алексей Навальный сейчас решает главную задачу в своей сегодняшней жизни. Ему важно не сесть в тюрьму. Потому что не все поняли, что произошло с решением Европейского суда. Я вам объясню, что произошло. Так. Решение суда не отменили, и, точнее, дело не закрыли. Решение отменили, Верховный суд поклонился Европейскому суду и признал его правоту. Но не отменил решение суда, закрыв дело. Он отправил его на новое рассмотрение. Так. Притом с самого начала. И сейчас прокуратура слово в слово, до знака, зачитывает тоже обвинительное заключение. Но изменилась одна вещь. Сменился губернатор Кировской области. И если на прошлом процессе Никита Юрьевич Белых пришел в судебный процесс и сказал, моя администрация, я, не потерпели ущерба от действий Алексея Анатольевича Навального, и у нас нет к нему никаких претензий. Жек Маркович, я спрашиваю, погодите. Навальный союзник или соперник? Навальный сегодня не кандидат в президенты. Он борется за свою свободу. То есть он хочет быть президентом, чтобы не сесть? Он объявил, я абсолютно убежден в том, что он принял грамотное, профессиональное, абсолютно правильное решение заявить сейчас об участии в президентских выборах, потому что Кировский суд и Верховный суд и политические власти в администрации президента будут принимать политическое решение по этому делу, учитывая его заявление. А у него еще брат сидит в заложниках. Это оскорбительно. Погодите, Алексей, потому что он обманывает, что ли? Погодите, друзья. Я не серьезно? Друзья, кто из вас сидел в тюрьме? Никто не сидел? все пока впереди. Нет. Нет, пусть, не дай бог. Вот дай бог, в скорое время выйдет из тюрьмы Ильдар Дадин. Я очень надеюсь, что его удастся вытащить из тюрьмы на волю. Пригласите его сюда, чтобы он вам рассказал, что это было. И когда человеку грозит тюрьма в России, это совершенно бандитское место, российская тюрьма, он должен защищаться всеми возможными способами. Говорить о свободном волеизъявлении кандидатов в кандидаты в президенты можно, когда над человеком не висит дамоклов меч, остаться без семьи, оказаться в местах лишения свободы. Он не идет в президент, он хочет в тюрьму не сесть, я так вас понял. Я считаю, что сейчас момент для этого заявления был абсолютно правильно выбран Навальным, чтобы защитить себя в новом деле Кировлеса. Когда он обманывает людей, которые... Он не обманывает. Он на самом деле хочет быть президентом. Так он мог об этом заявить и раньше, и позже. Окно для этого заявления возникло только сейчас. После решения Верховного суда и до решения Кировского. Он же хочет быть президентом в любом случае. Ну, хочет быть. Отлично. Так он ваш союзник или соперник? Что все люди, все кандидаты в президенты, которые участвуют в борьбе с Путиным, являются нашими союзниками. Все. Союзники. Хорошо. Праймарис Явлинский и Навальный. Когда это будет? Какой праймарис? Праймарис кандидат в президенты. Для этого все кандидаты, желающие бороться с Путиным, должны сесть за круглый стол и договориться об общих правилах. Это если договорятся... Нет, погодите, вы меня спросили о праймерис Явлинский-Навальный. Я объясняю. Спросили ваше мнение. Вот на этих праймерис вы за кого будете голосовать? За Явлинского. Окей, наконец-то. Я по-другому тогда спрошу. Нет, вы меня спросили другую вещь. У нас и я ответил на то, что вы спросили. В эфире «Эхо Москвы» у вас его мнение. Навальный сказал, что он готов участвовать в самых широких праймерис, в том числе с Жириновским. Вот он сделал ответный шаг. Он готов на праймерис. В «Яблоке» готовы на эти праймерис? Я считаю, что все кандидаты в президент и партии, которых выдвигают, имеют полное право сесть за круглый стол и договориться о правилах такого праймериз. Только вы должны понимать, Жириновских в этих праймериз не имеет никакого значения. Это кандидат. Вы Жириновского не позовете на эти праймериз. Причем здесь, Алексей, вы смеетесь? Куда звать Жириновского? На какой оппозиция? Мы выбираем оппонента Путина. Я не ослышался. Вы назвали Жириновского оппозицией? А кто он? Вы это мне рассказываете? ЛДПР оппозиция Единой России и Путину? Окей. Тогда такой вопрос. Господа. Подождите. Господа, о чем вы говорите? Нет, второй вопрос. Погодите, Алексей. Давайте разберемся с праймерис. Почему вы Зюганова не позвали? Пожалуйста. Зюганов, хорошо. Я вам в пример просто привел. А цель этого праймерис? Чтобы хотите... народ выбрал единого кандидата от оппозиции. Это говорил Навальный в нашем эфире. Дорогие друзья, в этих оппозиция праймерис может обсуждать единого кандидата при условии единой программы. То есть вот есть общая программа действий. Допустим, мы против Путина. Извините, это не программа. Это не программа, это позиция. А программа – это 10 действий, которые будет делать президент Российской Федерации, избранный избирателями-демократами. Он добьется разделения властей, он решит проблему приватизации, он даст полную гарантию... Алексей, тогда дослушайте. Давайте. Он даст полную гарантию свободы слова, честных выборов, он решит вопрос с судопроизводством. Подождите. Вы когда сходите в суд, Алексей, с бла-бла-бла, суд вам будет рассказывать, что вы, не будучи ни в чем виноватым, получаете 10 лет за фиг знает что, вы вспомните про справедливый суд. Вы это никак не измените. Да подождите, никак. Если мы это никак не изменим, никак, то не нужно ни участвовать в выборах, ни ходить на выборы. Не тогда не спрашивайте про выборы. Отвечаю. Это общая программа. Эти 10 шагов, они должны признаваться всеми участниками праймериз. Они должны под ними подписаться. Так вот, Зюганов, сталинист Зюганов, не подпишется под десталинизацией. Жириновский почему не может быть? Он почему не подпишется? Потому что Жириновский не является человеком, оппонирующим Владимиру Владимировичу Путину. А Навальный он не будет участвовать сторонником в праймериз, потому что он по-вашему национальному. Погодите. Все. Погодите. Правильно? Вы мне приписываете слова, Крыма, секунду. Не-не-не, подождите. Все. Вам что, сейчас Крыма не хватает? Принесите сюда Крым и положите на стол. Положите Крым на стол. Значит, я поясняю. Для того, чтобы, Алексей, чтобы вы поняли, что такое праймериз. Есть выборы, на которых участвуют люди с одной политической позицией. Они договариваются между собой, что они подписали общий политический меморандум. И выясняется, что кандидат может быть один, а политическая позиция, соответственно, тоже одна. И тогда собираются 5 кандидатов в президенты и говорят своей аудитории, внутри партии или вне партии, мы идем на праймериз. С Жириновским, Жириновским и Зюгановым идите в другой цирк. Я не понял, объясните, пожалуйста, значит, Навальный, он должен свою программу сделать такой же, как у Яблока, чтобы иметь возможность сами Григорием Алексеевичем выступать в праймерис. Первое. Явлинский уважает Навального, чтобы вы знали. И Навальный уважает Явлинского. Возможно, вы об этом не знали, я об этом вам сообщаю. Я с ними все-таки обоими знаком, поэтому вы не думайте, что это враги. Это первое. И когда уже будет помогать Алексею Навальному выходить на пикеты, дело против Навального, дело против меня, Яблоко выйдет. Почему не выдвинет Навального? Потому что Навальный не является членом партии «Яблоко». Ну, вы не говорите, что вы не уважаете, вы не говорите, что вы не договоритесь никогда. Не то, что они друг друга не уважают. Это что вы никогда не договоритесь. Потому что они никогда не договаривались. Вот все, вместо Навального можно любые другие фамилии поставить. 25 лет они не могут договориться. Это не так. Это не так. Вот она история. Перелистайте календарь. Я просто напомню, что в эфире «Эхо Москвы» депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг. Я хочу просто уточнить. Правильно понимаю, с вашей точки зрения, действительно оппозиция должна представить на президентские выборы 2018 года одного общего кандидата? Это желательно. Это крайне желательно. Демократическая оппозиция. Давайте все-таки уточним. Демократическая оппозиция. Все, без Зюганова, без Жириновского и без Сергея Михайловича Миронова. И все, понимаете, вот в чем дело. Что не работает? Вот это вот, еще раз. Желательно, чтобы был один кандидат. Слушайте, от ваш демократа. Слушайте, ваш коллега справа только что спросил меня, желательно ли один кандидат. Я сказал да. Да. Вы не услышали. Все. Услышал. Вы не услышали. Я говорю, но это все. Продолжим все. Вопрос. Тихо, но это должен тихо. Быть явлен. Мы едем дальше. Это должно решить господа. Общество. У каждого есть голос. У вас есть голос. У меня есть голос. Можно уже про интерес. Вы хотите, чтобы все решал один человек? Нет, тогда это не демократия. Все, тишина. У того же Навального, например, есть свое решение проблемы Крыма. Он написал, что там должен быть повторный референдум. В своей программе. Как вы бы решали проблему Крыма? Вопрос повторного референдума в Крыму озвучило «Яблоко». Уж если на то пошло. Угу. То, что, украл у вас то, что, погодите, политические идеи не подлежат краже. Это же совсем не то. Это свободная политическая дискуссия. Если люди приходят к согласию по этому вопросу, это хорошо. Позиция «Яблоко» по Крыму очень простая. Крым аннексирован. Крым аннексирован. Включен в состав Российской Федерации незаконно. Ни по российским законам, ни по международным законам. Это не должно было бы сделано это ни при каких слова. Обстоятельствах. А теперь чего делать надо? Теперь делать следующее. За один стол должны сесть Россия, Украина, Европейский Союз и, скорее всего, Организация Объединенных Наций или ОБСЕ. Ну, и определить. Кандидат от оппозиции дубль 2. Погодите. И мы знаем, мы что сейчас... они скажут. Нет, погодите. Мы сейчас про оппозицию или про Крым? Давайте просто определимся. Если мы все-таки обсуждаем просто Крым... Понятно, что скажут Украина, Европа и ООН. Правильно? Мы же знаем, что они скажут. Они скажут, что Крым должен вернуться непременно в состав Украины. Во-первых, мы не знаем, что они скажут. Ну, так, наверное, так. Еще никто не сел за стол. Друзья, нынешние власти России официально говорят, что вопрос решен, и проблемы с Крымом у нас нет. Что вообще нет проблем ни в Крыму, ни в Севастополе, ни с международными связями России, ни с санкциями, ни с антисанкциями. А проблема есть. Вот первый шаг со стороны России признать, что эта проблема есть. Аналога крымской ситуации нет. Это не Косово. Но позиция России какая должна быть? Вот, например, Украина говорит, Крым это Украина. Россия говорит, что... Вот, ну, ваша Россия, когда вы ее возглавите, Явлинский или кто там? Проблема Крыма будет решена следующими властями России и Украины. Следующими. Не нынешними. Ни в России, как ни решено? В Украине. Ну, не важно, две страны могут договориться. Если они договорятся между собой, это идеальный вариант, но его не будет. К сожалению, его не будет без Европы. Возможно, без широких, более широких кругов не обойдется. Первое. Есть разные способы управления территориями. Это может быть совместное управление Крымом. Это может быть ситуация особой экономической зоны какого-то приоритетного развития. Это может быть разрешенная ситуация двойного гражданства с межгосударственным договором России и Украины. Есть много разных способов, вопрос должен быть в одном. Нужно вернуть мир и закончить войну. Война в Украине продолжается. В Крыму есть война? В Крыму есть подавленная оппозиция российским властям. На Украине есть подавленная оппозиция. И в России есть подавленная оппозиция. Погодите, война сейчас идет на Донбассе. Да. Она продолжается. Это разные ситуации, не перескакивай. Погодите. Крым – это ситуация очень простая. Россия перекроила свои государственные границы и границы Украины и получила, будучи государством в 21 веке, официально непризнанные государственные границы. Да. После этого можно вспоминать Калининград-Кёнигсберг, Выборг-Финляндию и все, что угодно, потому что мы признали сами, что для нас границы не являются святыми, послевоенные границы, что мы их не считаем непоколебимыми. Кто еще пересмотрел границы после Второй мировой войны? Это был... Германия. Стоп. Одну секундочку. Например, Томас. Погодите. Перенос границы территории из одного государства в другое, это не вопрос объединения Германии. Почему? Это потому что... Другая страна ГДР называлась. Извините. это было историческое объединение Германии. Ситуация Югославии... Что такое историческое объединение Германии? Это было восстановление Германии в единой территории. А это было восстановление территории, которая принадлежала России. Эта территория больше всех принадлежала скифов. Давайте отдадим Крым скифам, это будет очень справедливо. Давай там разделим Германию на Нижнюю Саксонию там, и так далее, Баден-Вюртемберг и другие области. Как они были в феодальной раздробленности раньше? Вы помните, что Германская Демократическая Республика возникла в советской оккупационной зоне. Да. После завершения власти советской власти в Германии, возврат советской оккупационной зоны в единую Германию был абсолютно неизбежен. Что произошло? Нет, про неизбежность я не говорю. Так, мы сейчас вынуждены прерваться. Это программа «ЭТИМ». Ее ведут Осин, Соломин, Нарышкина, Голубев. У нас в гостях Лев Шлосберг. Мы продолжим после небольшого перерыва. Программа «ЭТИМ». Программа «ЭТИМ» в эфире «Эхо Москвы». Сегодня ее ведут Алексей, это Нарышкин, Осин, Соломин и Голубев. И в гостях у нас депутат Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Я хотел бы продолжить тему, знаете, такого сепарасизма, которую мы начали в прошлой нашей полчасовке. Мягкий знак очень хорошо подумал. Да. Я процитирую вас. Лев Маркович, вы рассказывали в интервью Слону, в Псковской области запустить национальную идентичность невозможно, культурную с трудом, но можно. Псковская идентичность растворена со времен взятия Пскова Москвой при Василии III, и ее восстановление идентичности – работа на поколение. И в пример вы ставите Эстонию. Какой тонкий лед, Лев Маркович. Давайте пойдем по тонкому льду. Давайте. Да. Давайте. До какой степени надо восстанавливать псковскую идентичность? До степени отделения, я такой вывод делаю из ваших. Какие глубокие выводы? Да, рассказываем. Вместе с Новгородом или как? Погодите. Нет, с Новгородом мы воевали. Это был наш Восточный фронт. При том, что Новгород раньше пал под Иваном еще, а не под Василием. Рассказываю. 180 лет существовала Псковская вещевая боярская республика, у которой была высочайшая культура, государства и права. Это в Киеве, наши друзья, также вот так похоже, чем говорят. Рассказывают дальше. Так, нет, так. Вам же это нравится, слушайте. Да. Вот. Псковская судная грамота считается самым совершенным документом русского европейского права. В Пскове не было рабства. Вот если вы почитаете Псковскую судную грамоту, это документ, опередивший свою эпоху, может быть, на 100 или 200 лет. Угу. Было реальное самоуправляемое вещи, князя приглашали. Притом не было политических и этнических ограничений. Самый известный псковский князь Давмонт, литовец, который правил в Пскове 33 года в 13 веке. Угу. Могу сказать, что то, что было создано в Пскове, это уникальная русская европейская культура. Угу. До 15 века, можно сказать, до начала 16 века, сохранялся шанс на Европейскую Русь. Может быть, не все знают, не все помнят, государственным языком Литвы был русский. Витовт говорил на русском языке. Это правда. Поэтому шанс на Европейскую Русь объединял Псков, Новгород, северные территории, Тверь и Смоленск. Он не состоялся. Я, как гражданин России, с европейскими политическими взглядами, об этом очень сожалею. Когда в 2010 году официальные власти решили торжественно отпраздновать 500-летие добровольного и радостного вхождения Псковской республики в состав Московского государства, угу, праздник не получился. Его фактически отменили. В Пскове сильна культурная идентичность, которая действительно граничит с определенной фрондой Москве. То есть Москва для Пскова... Ну, как любые регионы, не очень любят москвичей. Не у всех регионов была своя республика два века. У нас была. Извините, своя культура, своя архитектура. Сейчас идентичность... Значит, вот до какой степени надо восстанавливать, вы говорите. И в пример при этом ставя Эстонию. Как бы у Эстонии получилось, получится и у Пскова, ребята. У Эстонии получилось. Вот вторая часть фразы, это вы сейчас договорили. Я помню, что я говорил слонам. Могу вам сказать, у Эстонии получилось в связи с тем, что они восстановили свою государственность. Восстановление псковской государственности в повестке дня не стоит. Но восстановление русских европейских традиций стоит в повестке дня всей страны. Всей страны. Извините, вот вы сказали, что Псков и другие там все северные территории. Северные и северо-западные. Да, северо-западные. Они имели шанс на европейскую, русскую... Значит, европейское, русское государство. Предположим, опять, история не имеет составляющего наклонения. Мы слушали этот аргумент, этот довод много раз. Но вот если бы этот шанс произошел с вашей точки зрения, получилось бы, значит, Россия без... Вот этого, которое бы присоединялось... Нет, это и была бы Россия. Это изменило бы вектор направления всей страны. Столица могла быть Тверь, может быть Новгород. Не Москва. Что такое Москва? Извините, город, поднявшийся в 12 веке. по сути дела. Всякое бывает. Ну, в 11-м начал подниматься, потом немножко еще подрос. Ну вот, иначе могла пойти история. Так все было давно. А религия? В Литве было православие того времени. Считаете, что сейчас столицу следует перенести из Москвы в другой город? Да что же вы будете делать с остатками Москвы-то? Здесь же всего понастроено. Столько людей понаехало. Все останется. Ну, все убегут в новую столицу. Все убегут из Москвы. Нет. Надо это делать или не надо это делать? Ну, я считаю, что, что децентрализация России это не вопрос переноса столицы. Это вопрос передачи полномочий регионов. Полномочий и денег. Лев Маркович, можно сейчас немножко я перепрыгну? Всегда. Да, вы получили общероссийскую такую известность, когда расследовали дело гибели российских военнослужащих на Украине. Вот вы как, вот как взрослый человек, не как житель какого-то мира розовых пони, а как политик, да, с опытом, вы предполагаете, что у государства могут быть некие секретные задачи, которые она выполняет в той или иной точке мира? Секретные законные, да. Секретные незаконные, нет. А границы где? Граница? Законодательство Российской Федерации. Российская Федерация не имела права направлять войска в Украину по своему внутреннему законодательству. Частные военные и нарушила этот закон. Там у Соединенных Штатов. Ну, такой мир современный, он довольно... Принимайте закон Российской Федерации о частных военных компаниях, легитимируйте эту форму бандитизма и направляйте куда хотите решением политических властей. Не на основании коммерческого договора денег, украденных из бюджета Минобороны, а официально. Сегодня их нет, поэтому это наемничество. И люди, которые там были, оказались в ситуации вынужденного, они подчинились этому приказу, уголовного преступления. Это не великое счастье для этих людей. Очень многие из них прервали контракты досрочно, уволились из вооруженных сил и уехали из тех городов, где они служили по контракту. Оборвали все связи. Я знаю таких людей лично. А статистика у вас есть какая-то? Ну, вы же тогда как бы рассказывали. Идет речь о тысячах людей. Идет речь о тысячах людей, которые тысячи в этом участвовали. Людей отказались ехать на Украину? Нет, этой статистики нет. Тысячи людей прошли через украинские военные действия. Тысячи военнослужащих Российской Федерации прошли через военные действия в Украине. Другую тему возьмем. Соломин, да. Да. Вы триумфально вернулись в собрание депутатов Псковское после того, как вас как-то очень нагло достаточно оттуда... Ну, вытурили, простите за это слово. Скажите, пожалуйста, вы с каким чувством вступали снова в окружение тех людей, которые вас там затравили? Они меня не затравили, у них это не получилось. Они меня лишили депутатских полномочий досрочно. Мне кажется, счастье им за это не выпало никакое. Да, у них было предположение, что я не вернусь, но вот народ сказал, извините, этот парень сидел на этом месте, и вы нас не спросили перед тем, как его убрать. Я вернулся спокойно, потому что я знал, куда я возвращаюсь. Просто я понимал, куда я прихожу. Это парламент моей области... Там мои... Сейчас вы чувствуете себя увереннее на своей позиции? Там? Да, конечно. Но это все-таки, вторые подряд выборы, вторая подряд работа. Помогает ли тоже вам? Могут, извини, могут вас по той же схеме? По той же схеме не смогут, потому что в 2015 году я совершил рискованное действие. Я, будучи бывшим руководителем некоммерческой организации, я оставляюсь ее учредителем по нотариальной удостоверенной доверенности, представлял ее интересы в суде против Министерства юстиции. И суды... Который иностранный агент? Да, совершенно верно. Я защищал эту организацию. А что за организация? Центр социального политического. Возрождения. И суды первой инстанции признали меня законным представителем. То есть депутатам не разрешено никакое представительство, кроме законного. И суды, которые знали, я же представился, где я работаю в областном собрании депутатов, удостоверение, должность, признали меня законным представителем. А на уровне областного суда суд признал меня, что я не являюсь законным представителем. И опираясь на определение областного суда об изменении судебной оценки моего представительства, меня лишили полномочий. После уже вторых выборов, подтвердивших ваш мандат, вы чувствуете себя все-таки увереннее в этой думе? Я имею в виду, что легче ли стало, там, не знаю, продвигать какие-то свои инициативы? Лучше ли стали к вам относиться ваши коллеги, зная о том, что вы победили? Ну, мои коллеги понимают, что им придется еще 4,5 года, почти 5 лет со мной общаться. Они исходят из этого. Это что, кара какая-то божья? Нет, прям общаться нет, с Шлосбергом? Нет, вы немножко не понимаете. Парламент – это политическое общежитие. Мы не выбираем там комнаты, нас выбирает народ. Вот народ сказал, вот в таком составе 5 лет это общежитие будет жить. Не хотите жить, уходите из этого общежития. Хотите жить, работать для тех, кто вас избрал, живите, работайте. Это, мы же вынужденные люди, обреченные на взаимодействие. Что эффективнее, с вашей точки зрения, региональный парламент в рамках, конечно, своих полномочий или Государственная Дума Российской Федерации? Государственная Дума, она формирует правовое поле всей страны. Конечно, она эффективнее. Слушайте, ну вот вы будете бороться за мандат в Государственной Думе, правильно? Да, следующий выбор. В 2021 году, да, буду. А какая разница? Вот смотрите, Лев Шлосберг в Псковском парламенте или Лев Шлосберг в Госдуме? Хороший вопрос. Если это депутат один, и там один, то в Псковском собрании я могу больше, чем в Госдуме. Ну, потому что один из 44 это чуть больше в процентах, чем один из 450. Но если это все-таки фракция, команда, появляется возможность собственной законодательной политики. А вы согласны с тем, что вы сейчас, и вообще, может быть, это ваше дело, вы политик региональный, но не федеральный? Исчезло понятие федеральной региональной политики после перехода политики в режим реального времени. Интернет все сломал. Не, ну подождите, слушайте, ну вот Лев Шлосберг, мы знаем о Льве Шлосберге по каким делам? Псковские десантники вас выгоняли из парламента и... Ну, напали на вас еще. Ну, напали на вас тоже с десантниками. И все. Как бы Лев Шлосберг – это чисто псковская повестка. Значит, для вас это псковская повестка, для меня это... Нет, ну, может быть, вы что-то делаете такое в масштабах всей страны. Я согласен, что история с десантниками – это важно было, важная история. Вы же занимаетесь какими-то местными вещами, это нормально. Я занимаюсь постоянно, да. Это мой долг перед моими работодателями, так, может быть, смотрите, может быть, здесь и часть проблем, почему Яблоко не поддерживали, потому что вы депутат только вот в конкретном регионе, а вас не знают в масштабах всей страны. Меня мало знают в масштабах страны, вы совершенно правы, это на самом деле... А вы как-то пытаетесь свою популярность увеличить? Ну как, у нас есть интернет, «Эхо Москвы» и «Дождь». Иногда «Слоны» и «Репаблики». А как вот вы совмещаете? Вы себя называете журналистом и издателем, при этом вы политикой занимаетесь всю жизнь. Как вы две эти ипостаси на протяжении всей своей жизни совмещаете? На самом деле, просто это все одно и то же. Это одна и та же работа. Что вы говорите? А по-моему, политика и журналистика – это вещи несовместимые. Погодите. Ну, журфаки такие, знаете, рассказов. Рассказываем. Очень хороший вопрос. Даже удивительно, что вышли на эту тему. Вот в этой аудитории. Нет. Алексей, что вы себя ругаете без всякой нужды? Не надо, все хорошо. Поясняю. Я когда избрался депутатом в 2011 году, я был редактором газеты «Псковская губерния». Uh-huh. Я 2 года искал человека, чтобы отдать редакторство. Потому что действующий депутат, политика, о котором пишет газета, и главный редактор газеты, в моем понимании, это прямой конфликт интересов. В 2013 году я такого человека нашел. Что касается журналистики, согласно российскому закону, любой человек, пишущий за подписью и даже без подписи материала, или снимающий, размещающий фотографии, видеоизображения, является журналистом по закону. Поэтому мое право быть журналистом, как пишущему человеку, оно со мной. Это никоим образом не является чем-то несовместимым с политикой. Я вообще письменный человек. Я люблю письменно излагать свои мысли. Есть публицистика, есть литераторы. Публицистика это одно, а журналистика это другое. Понимаете? Я считаю, что право на журналистику есть у каждого гражданина. Нет. Закон разрешает мне быть журналистом. Разрешает. Российский закон, точно. Можно про... Кстати, деньги. Не только российский. Извините, пожалуйста. Посмотрите на британскую политику, что не кандидат в мэра Лондона. Нам это сейчас совершенно неинтересно. Погодите, вам не интересна европейская политика? Вы меня не интересны европейские законы, которые не действуют на территории Российской Федерации. Там могу сказать, никаких ограничений для того, чтобы политики занимались журналистикой, нет ни в Европе, ни в России. Успокойтесь. И у нас в этом смысле абсолютно... Вы знаете хартию? Я знаю хартию журналистов. Она рекомендует людям, работающим средством массовой информации, не заниматься политической деятельностью. Так я не работаю в СМИ. Я не получаю деньги за свои тексты. Я пишу только бесплатно. Это не является моей работой. Структура ваших доходов, если не сложно, вот из чего состоит ваш заработок? 650 тысяч рублей в год. Даже деньги... в цифрах, спасибо. Нет, это известно, это опубликовано на сайте. 650 тысяч рублей мой годовой доход как депутата Псковского областного собрания депутатов. Все. 650 тысяч. Годовая зарплата депутата областного собрания. Нет, это депутата, а у вас какие-то... Никаких. Побочные? Согласно законодательству, депутат работает только на госдолжности. Имеет право преподавать. Преподаете? Я не преподаю. Но у меня было несколько эпизодов с лекциями. Буквально вот там я вел студентов Псковского госуниверситета, готовил к диплому. Слушайте, это было 5 лет назад. Это мало. А чего вы преподаете? Ну, у меня высшее историческое образование. История? Да, у меня Псковская история, моя специализация. Подожди. Нет, это все, да. И все. Никакие ни фонды, ни... Нет, все. У меня 650 тысяч у жены. У меня жена врач первой категории. У нее 550 тысяч годовая Пскова. Когда я не был депутатом, Яблоко платило мне зарплату 50 тысяч рублей в месяц как председателю Псковского регионального отделения. Псковская губерния существует же по-прежнему? Да. В добром здравии, Я в ней не получал денег никогда, хотя 15 лет... Не-не-не, я не об этом. Да. А за счет чего существует? Псковская губерния существует за счет рекламы, за счет продажи. Сейчас увеличились в ноль выходит. Но это еще не все. Сейчас увеличились продажи в интернете. Кроме того, у нас бесплатная есть... Бесплатная подписка? Никаких реклама. Бесплатных подписок. Подписка на газету платная. Я сам выписываю Псковскую губернию. Сам. Репаблик. Да, я получаю газету в дом по подписке. Но при этом, учитывая то, что у нас есть офис, который арендует партия, вот газеты не платят за аренду, коммуналку и связь. А то есть мы предоставляем редакции помещение 50 метров бесплатно, полностью ваша НХО, она по-прежнему тоже существует? А мы боремся с Минюстом, судимся за вот этот статус, против этого статуса иностранного агента. Никаких денег. Оно шестой год не так получает никаких агент, денег. Значит, финансирование. С 2012 года нет вообще никаких денег в этой организации. А ее признали иностранным агентом в 2013 году. Это была месть за мое выступление на дискуссии об антисиротском законе. Есть видеозапись дискуссии, где я выступаю как депутат областного собрания. Минюст заявил, раз в это время вы были директором Центра Возрождения, который получал до 2012 года деньги иностранных государств, то вы выступали не как депутат, хотя там прямо по видеозаписи сказано, я представляю себя как депутат, а вы одновременно, в личное время, вечером, после 6 часов, были еще и директором Возрождения. Поэтому раз вы говорили о политике, о российских законах, а ваша организация за год до этого получала иностранные деньги, она иностранный агент. С тех пор мы ведем судебный процесс. Организация больше не получает вообще никаких денег, мы просто продолжаем за нее бороться. Там уже другие люди, другой директор, я не являюсь ее учредителем, но она борется за свои права до сих пор. Понятно. Лев Маркович, можно, с вашего позволения, я еще вас чуть-чуть подцитирую. Вы рассказывали в интервью тому же Слону. Да, российская политика – это попса, дешевая, наглая, громкая, бесстыжая и бесчестная. Я не Стас Михайлов. Расскажите, пожалуйста, вот если... Вот по Стасу Михайлову, мне кажется, это перебор. И я не Стас Михайлов. Ну, Слону. Не, ну, может, Слон напридумывал за вас. Я просто не знаю, что себе представляет Стас Михайлов. Вряд ли я мог сравнить политику с конкретным человеком. Если вы не попса, то кто вы? Если вы не Стас Михайлов, то кто вы? Ну, про Стаса Михайлова еще раз говорю. Это вот что-то не из меня. Не из меня. Неважно. Я могу пояснить, что такое попса. Попса – это популизм в политике. Вот, я вижу себя, это какая-то некий симбиоз между авторской песней и рок-музыкой. Рок-н-ролльщик вот. Вы, да, у нас Левшов? То есть вот это вот Украина и Россия сядут за один стол, это не попса? Это авторская песня. Может быть, и это не попса. Да. Это авторская песня, да. Слушай, а мне кажется, вот возьмемся за руки, друзья. Мне кажется, кстати, да. Слушай, я вам скажу одну вещь. В 2014 году, Алексей, простите, пожалуйста, вот очень важную вещь сказали. 100 баллов. Слушайте, в 2014 году, сразу после истории с Крымом, я готовился к выборам губернатора и объезжал всю Псковскую область с отчетами депутата. А это был пик вот этой истерии. Просто пик. Меня почти в каждой аудитории спрашивали про Крым, мою позицию. Я был единственным депутатом областного собрания, который при преименном электронном голосовании голосовал против изменения в Конституцию России по Крыму. Эта распечатка есть. Я верю. Нет, просто это была конкретная ситуация. Окей. Мне люди задавали вопрос. Я спрашивал, есть вот там в школьном классе, в врачебной аудитории, где я выступал, есть люди с украинскими корнями? Всегда были. Ну вот все же народы жили вместе. Я говорю, вы своих детей на войну пошлете, и все. И что еще? И все. И людям уже не нужен никакой Крым. Да перестань. Это же разные вещи. Извини, это не разные вещи. Разные абсолютно. Потому что войну начали в Крыму. Война в Донбассе началась в Крыму. И когда я объяснял людям... Война в Донбассе началась в Киеве. В Киеве, а не в Крыму. Конечно. Дорогие и Крым тоже в Киеве начался. Дорогие друзья, у нас много что происходит внутри России. Это не повод для Украины заходить на нашу территорию и что-то пытаться у нас взять. Так те люди, которые оказались по разные стороны фронта, это люди, которые заканчивали одни и те же высшие военные училища. Да, и вот это сделали мой командир, это сделали в Москве, вот отсюда недалеко, в Кремле, за Боровицкими воротами. Я могу вам сказать, мой командир воинской части, ракетчик, полковник, он, уйдя на пенсию, остался жить в Днепропетровске. А служили мы с ним в Грузии. Он был полковником, я рядовым. И у него сейчас, погодите, сын, действующий офицер украинских вооруженных сил. Да и что? И что? Получается, сын советского военного офицера. Гражданская война, да, совершенно верно. Да. Между ними нет войны. А война между Россией и Украиной между есть. Между родственниками есть. Между конкретно этими нет. В Украине нет гражданской войны. В Украине есть усилия другого государства конфликт. Силой оружия разжечь этот гражданский конфликт. Воюют друг против друга. С этим люди в Донбассе войну. Хотят мира. И больше хотя. Ничего. Макс, мира. Мира. Мы не живем сепаратно от Украины. У многих есть родственники, правильно. Знакомые. И знают, что происходит. Поэтому все хотят мира. Все хотят мира. Что, слушайте, Россия, безусловно, нападает. Но говорить о том, что только в России дело, нет, ни в коем случае. А этот дисбаланс пошел. В Украине он есть, наблюдается, есть в семьях, к сожалению, большому. А не в семьях друзья ссорятся и так далее. Манского, это есть гражданская война. Вот там вот это все показано, что вы сейчас говорите. Что делали смотрите, англичане в Мурманске в 2020 году. Это было 100 лет назад, когда стандарты политики были другими. 350. Это была гражданская война, и были японцы, чехи, и французы, и так далее.